Вечером в храме, где жили Кавадзи и старик, собрались послы и их приближенные. Секретарь зачитал вслух записи сегодняшних переговоров и высказывания представителей обеих сторон. Опять был скудный ужин, потом опять хохотали, вспоминая, как Путятин старался быть вежливым. «Это совершенно не получается у него», — замечал Уэкава. Цуцуй посмеялся. Потом лицо его стало серьезным. Вдруг он сказал, что Саймон Ноджо, кажется, был сегодня излишне жестким. Русские знают содержание американского договора, и Сава попал в глупое положение. Кавадзи не ожидал подобного замечания от своего единомышленника и несколько смутился. Саймон Ноджо и не собирался настаивать на всех своих требованиях. Конечно, там, где стоят русские посты, и где солдаты ломают уголь на берегу лимана, места уж не займешь. Про уголь на Сахалине японцы вообще ничего не знали до сих пор. Но важно, что требования заявлены, и что это записано в протокол и будет прочитано правительству. Пока еще у Японии мало силы, чтобы настоять на своем. Путятин снял крепость с юга Сахалина. Вот тут-то и надо воспользоваться. Это изобретение самого Кавадзи, а не МИТО. Правительство это поймет. Для того, чтобы познакомиться с Сахалином и узнать, что он собой представляет, Мурагаки перед поездкой туда читал книгу Крузенштерна. Кавадзи теперь тоже ее пришлось прочесть. У Крузенштерна сведения о японцах были более подробные, чем у самих японцев. К тому же Крузенштерн — настоящий западный эбису, так рассуждал о правах и претензиях японцев, как они сами о себе не рассуждали. Он подсказывал кое-что. Он не понимал, конечно, что в то время японцы так не думали. У японцев тогда еще не было такой политики, какую вел бы Крузенштерн, если бы был японцем. Кавадзи только теперь почувствовал, что у Японии в этом вопросе слабые позиции. Он даже в дневнике записал, что пришлось читать Крузенштерна, и что мало доводов, чтобы отстоять Японии права на Сахалин. По японским документам известно, что на Сахалин ходили рыбаки. Пробовали торговцы Мацмайского князя там зимовать, да отказались. Болели цингой и плохо переносили морозы. Но надо, тем смелее надо увеличивать требования, пользуясь обстоятельствами. Разбита Диана. Русским грозят большие несчастья. Бухту они без нас найти не могли. У них война. Крепость на юге Сахалина убрана. Война идет сразу с двумя сильными морскими державами. При переговорах с губернатором в Нагасаки английский адмирал Стирлинг требовал выдачи ему посольства Путятина. Японцы в Нагасаки держатся очень благородно. Оттуда пишут, что один из умных чиновников, выслушав, как англичане говорят, что самые храбрые на свете моряки, это их морская пехота в красных мундирах, ответил, что нечестно вести такую войну с Россией. Почему же, удивились англичане, знаете, это очень нехорошо, вдвоем нападать на одного. Англичане сдержанно и самодовольно улыбались. Путятин-то чувствует, что на него могут напасть двое. Пришел с единственным сломанным судном. Ничего плохого японцам Путятин еще никогда не сделал. Конечно, над ним все теперь смеются. Но Путятин по-своему герой. Он всю жизнь плавает по морям и океанам. Саймон Ноджо желал бы взять с него пример. А Путятин, возвратившись на судно, сказал Пассиету, «Упорство и упрямство их превосходит все предположения. Значит, есть какая-то причина. Вынужденная перемена». Утром пришли письма из Эдо. Подтверждается еще раз, что все русские занесены в особый список, по которому государственным чиновникам отпускаются продукты. По списку Эдо дается все самое лучшее. Русские будут получать рис и муку, а также одежду. В Симодо едет Эгава Тародзаэмон, знаменитый инженер и изобретатель, важный потомственный чиновник, седьмой дайкан в роду начальников округа, в который входит большая часть полуострова Идзу и участок вдоль побережья под горой Фудзи с несколькими деревнями. Эгава — хороший знакомый Кавадзи. Он герой. Эгава построил у себя в горной вотчине Нираяма, так называемые отражательные печи. Он плавит там чугун и льет пушки. Не зря ему приказано приехать в Симода. В письме канцлер Абе Исеноками пишет, что правительство берет на себя расходы по ремонту русского корабля, учитывая обещание посла Путятина, что русское правительство возместит все расходы. Исправление его разрешается произвести в гавани Хеда на территории, которой правит Эгава. Правительство обязывает чиновников установить наблюдение за ремонтом, а также изучение европейского корабля и его устройства, возлагает на мастеров и плотников судостроительство. Такое же распоряжение послано Эгава Тародзаэмону. Он обязан заниматься изучением европейского судостроительства в то время, когда посол России будет исправлять свое судно. И еще одно важное обстоятельство. Гавань Осака не может быть открыта для русских ни в коем случае, и возвращаться к обсуждению этого не следует. Предложение русского посла, который просит открыть Осака, должно быть категорически отвергнуто. Путятин был в Осака, Перри-Ведо. Путятин, который так мирно вел себя в Нагасаки, вдруг пошел в Осака. Делает вид, что это ошибка. Но обращено на это внимание. С одним кораблем он мог наделать неприятностей больше для всего будущего Японии, чем Перри с эскадрой пароходов. Он напоминал японцам, что в стремлении избежать несправедливости они могут обратить свой взгляд к исконному и святому, и что он, Путятин, сам верит в их традиции и чтит святость, которую они чтят. Кавадзи мог наделать России неприятности на Сахалине, заняв там территории, а Путятин желал подорвать в Японии государственное устройство. Тихий и дружественный посол, который всегда советуется с Богом, вдруг совершил поступок подобной революции. Если об этом узнает страна, народ, самураи, даймио, уже знают многие. Вот что может означать вмешательство иностранцев во внутреннюю жизнь Японии. Поход Путятина в Осака — это призыв к бунту. Да, так можно понять. Но мозги наших вельмож размягчены бездействием и наслаждениями. Они не понимают этого. Ослабли в эпоху Эдо от изобилия и благоустройства. Только канцлер Абе, кажется, все понял. Перемены в стране неизбежны. Кавадзи настаивал разрешить ремонт в удобной бухте. Нет, только не это. Абе Исеноками взглянул на дело шире. Надо учиться. Вот они о чем там думают. Предоставить наилучшую бухту. Учение. И бешеное вооружение. Их там уж не беспокоят договоры и границы. Вот откуда их кажущиеся безразличия. Кавадзи, конечно, допустил оплошность, не угадав всей значительности дела, которое возлагается на него. Абе Исеноками, конечно, приглашал в замок Эгава Тародзаэмона и выслушал его мнение. Эгава Тародзаэмон опережает Сэймона Ноджо. Он выходит на высшее место за наукой и за машиной будущего. В храме Гёку-Сэнди на последующих заседаниях еще долго спорили по всем пунктам договора. Путятин просил поспешить, шел на уступки, потом отказывался от них и снова спорил. Он, как всегда, к одному и тому же возвращался по нескольку раз. Он говорил, что ему надо идти с Дианой в Хэда, а сам не уходил. День и ночь ручные машины работали на Диане, откачивая воду из трюмов, а корабль все стоял на месте. Путятин сказал, что прервет деловые разговоры на 3 дня. Сегодня сочельник, а завтра Рождество, христианские праздники. Он не может в эти дни работать. «Приезжайте, пожалуйста, к нам», — приглашал он старика и Кавадзи. Кавадзи сказал, что занят и не может праздновать. В эти дни губернатор должен казнить много воров. Им будут рубить головы, а некоторых отравлять ядом. Все чиновники должны принимать участие в разборе дела. Ему бы очень хотелось поехать на корабль. Он очень любил бывать в опрятной и просторной кают-компании среди гостеприимного общества офицеров, которые всегда вели разговоры на самые неожиданные и непривычные темы. Он любил салоны библиотеки адмирала и в глубине души чувствовал самое дружеское расположение к этим людям, с которыми отдыхал от вечного напряжения в своей среде. Но причина не в заботах местного управления. Он и не мог отправиться на крестьянский праздник без разрешения высшего правительства, хотя Путятин очень настойчиво и радушно приглашал его. Поэтому он помянул про грязь, преступления, казни, желая показать, что в эти дни у него нет никакого праздника, а, напротив, что очень тяжкие и грязные дни. Через несколько дней на заседании, протянувшемся до самого вечера, дали разрешение шестерым русским остаться на берегу и жить в храме Гёкусэнди после того, как Путятин со всеми людьми уйдет на Диане. В Гёкусэнди остается Пасьет с переводчиком Гашкевичем и с охраной, будут продолжать переговоры и подготавливать текст вместе с японским секретарем Накамура Томея. Еще пришли из столицы суда с рисом. Борцы с эдосского рынка, голые до пояса, с грудями, как у женщин, с рук на руки перекидывали плетеные из соломы мешки с рисом, выбрасывая их из джонки на борт русского корабля. Скоро у русских Новый год, и они опять выпрашивать станут продукты, чтобы было чем угощать в праздник. На Новый год Кавади поехал бы охотно на Диану, но его не приглашали. Вообще отношения что-то уж очень просты и без церемоний, естественны до неприличия. Сын Эгава Тародзаэмона привез тушу кабана, таков сын у Эгава. Ему 16 лет, а он же отважный охотник. Как он не похож на детей эдосских чиновников! Сердце Кавадзи болит, когда он вспоминает о своих мальчиках. В Нираяма, в имении Эгава отца, живет теперь американец Накахама Манзиро, по новому закону снова ставший японцем. Когда он возвратился из Америки, еще при старом сёгуне, многие князья и вельможи желали увидеть его и поговорить. Необычайные сведения, привезенные им, распространялись в обществе. Наконец его потребовал к себе сам сёгун. Перед лицом верхнего господина подвешены были бамбуки, что означало, что простолюдин Накахама Манзиру его не видит и не смеет под страхом смерти на него посмотреть. Теперь Эгава Тародзаэмон выпросил этого японца себе. Накахама живет в горах Идзу. Эгава советуется с ним. Накахама обучает сына Тародзаэмона всему, чему сам научился в Америке. Но что же старый князь Мито? Что он думает обо всем этом? Наверное, из-за него все ответы так долго задерживаются. Тушу кабана, убитого Эгава-младшим, послали на военной джонке в подарок Путятину. Корабль Диана все стоит и не уходит, и не тонет, хотя уже были и шторм, и ветер. Проходят дни, а залатанный фрегат не движется. Накамура Томея ездит на Диану каждый день. Возвращаясь, он обо всем докладывает старику и Кавадзе. В городе зажгли огромную кучу мусора. На Диане засвистели дудки, капитан закричал в рупор, и люди забегали по кораблю, они там перепугались. Эбису спустили баркас и осторожно опускали на веревках в него какую-то машину. 100 матросов прибыли на берег на баркасе и на шлюпках. На берег побежал Накамура Томея с чиновниками управления и с полицейскими. Возвратившись, Накамура доложил, что русские решили, что в городе пожар, и привезли пожарную машину. «Как они надоели!» — сказал Кавадзи. «Когда же они уйдут? Им надо ремонтировать свой корабль. Они все хотят спасать японцев и везут на берег пожарную машину». «Может быть, судно их не может идти?» — спросил Сэймон Ноджо. Вопрос этот давно его тревожил. Накамура Томей ответил, что Эбису говорят, что в море судно можно продержать на заплатах 3 дня. Хохотали в этот вечер до упаду. Но у Кавадзе всегда есть в запасе тяжелые думы. За последнее время ему кажется, что японские чиновники приема русских как бы находятся в пренебрежении у высшего правительства. Казалось бы, все одарены халатами за служебные подвиги и распорядительность. Но на самом деле это лишь вознаграждение за тревоги и ужас, испытанные во время землетрясения. А дальше что? Ни денег, ни продовольствия. Мы живем впроголодь и стыдимся признаться в этом путятину. Давно уж никто из нас не пробовал мясо. Никаких указаний не делается, как вести переговоры. Никто не осведомляется, успешно ли подготавливается договор. Заключать договор назначены высшие чиновники, а никакого значения делу не придается. Усилия уполномоченных, кажется, перестали интересовать правительство Веда. Кавадзе знает, в чем тут дело. Хорошего ничего не предвидится. Правительство в своих стараниях готовится к иному тяжелому будущему. Но надо делать свое дело и показывать, что не замечаешь странного поведения правительства. Странное, не бывало странное положение. У них руль фальшивый, и помпы все время работают. Вода к ним так и льется в корабль, как по трубе, — рассказывал Никамура. Утром выступили из мглы, из полос тумана скалы и леса на каменных столбах среди моря. По бухте торжественно шло единственное белое рыбацкое судно. «Диана ушла! Путятин уехал!» — с восторгом сказал самурай, поднявшийся со своим господином на лесной холм, где теперь по утрам упражнялся Кавадзе. После взмахов мечом и прыжков он возвратился в храм. Один из его подданных рассказал новость. Кога купил свиную ногу. Он говорит, что до вечера будет есть свинину и валяться на циновках. Кога Кинидзиро с любовью оглядывал свои найденные в грязи книги и остатки рукописей. Нельзя дома оставлять такие драгоценности. Он брал их с собой, все это, в каждую командировку. Ведь в Эдо частые пожары. Пусть Кавадзе столковывается с Посьетом через Накамура. Пусть они проводят границы. Кога отдохнет. Мурагаки уехал в Эдо, Путятин в Хэдо. Дела возлагаются на Посьета и Кавадзе. Кога, купив свиную ногу, долго смотрел, как слуга зажаривает ее. Потом до вечера он лежал на татами. Он записывал в дневнике, что ненавидит всякое дело, что из-за Эбису долго сидел без свинины, и только сегодня, наконец, целый день отдыхает в одиночестве, размышляет и грызет мясо. Будьте прокляты, Эбису! Верхом на лошади прискакал Эгава Тарозаэмон. Он соскочил с седла, как самурай, присланный гонцом, и быстро вошел в храм. Он в высоких сапогах, в которых охотники бродят по горам Идзу, в зарослях колючек. У Эгава длинное лицо, с острыми клочьями волос от висков, напоминающими смертоносные плавники и касатки. Эгава строен и высок. Когда смотришь ему в глаза, то лицо его овально, как дыня. Такая форма лица представляется в утонченных понятиях эпохи Эдо идеальным совершенством. Густые волосы с проседью и как бы с крутым гребнем, который начинается на середине лба. Жена Кавадзе говорит, что Тарозаэмон по красоте третий в столице. А Кавадзе полагает, что Эгава по уму и талантам первый в государстве, но этого еще не понимает общество рыцарей и лентяев. Кавадзе любил послушать рассуждения Тарозаэмона. Он сильный человек. В течение 8 поколений представители рода Эгава сохраняют наследственную должность дайкана, значит, в их семье есть большая родовая сила, это породистая семья. Сын Эгава убил кабана, как велел ему отец, чтобы к празднику послать мясо русским. Он будет еще бить кабанов для гостей. Эгава сказал, что рис прислан правительством для Эбису по случаю Рождества и Нового года по русскому календарю. Борцы Седосского рынка посланы в качестве грузчиков, чтобы Эбису узнали, какие могучие гиганты составляют население японской столицы. Ведь Эбису в своих учебниках по географии пишут, что японцы народ слабый, маленького роста. Эти борцы присылались и в Синагава, когда стояла в заливе Эдо эскадра Перри после подписания договора. Борцы состязались между собой, а потом стали бороться с американскими матросами. Они легко валили и бросали оземь самых сильных из американцев, так что земля вздрагивала. Случалось, что японские богатыри по-европейски пожимали руки черным и белым гигантам в американской форме, да так что те при общем хохоте извивались от боли, как червяки, не в силах вырвать свои руки. Должность дайкана наследственна. 8 поколений от отца к сыну сохраняется она в роду Эгава. Таро Дзаймон знает голландский язык, он изучает физику, законы механики, машины. Несмотря на свой возраст, он ходит по горам пешком и ходит быстро, крупными шагами, а она круче может подниматься с прыжками, как тигр. Если бы Саймон не был финансовым бугё и одним из любимцев Абэ и Сэно Ками, он хотел бы родиться Эгава Таро Дзаймоном. По всему побережью всех морей, от Симода до Хэда, я установил отряд наблюдения, — рассказывал дайкан, сидя за столиком и прихлебывая пустой зеленый чай. За каждым движением корабля следят с каждой горы и сообщают мне. Эгава и Кавадзи пошли на берег и осмотрели сложенные там русские чугунные орудия. А вечером опять собрались чиновники, опять как сверчок верещал Дэнни Чиро, и все умирали со смеху. Стало известно, что Пасьет просил у священника храма Гёку-Сэнди кастрюльки, чтобы готовить хлеб. «Что они только не придумают! Ничего не стыдятся!» — заметил Кавадзи. Прискакал конный самурай с донесением дайкану. Диана в сопровождении японского судна показалась из-за мыса на море Идзу. В заливе Симода подул ветер. Волны разбивались о черные утесы на море. Ночью при луне казалось, что они в бешенстве прыгают на каменные столбы островов и на утесы и пристани побережья. В бешенстве, что опоздали и не успели захватить здесь корабль Эбису. Утром все море было в белой пене, как в снегу. Эгава сидел у Кавадзи и старика, пил теплое саке и рассказывал о Накахама Мандзиру. Как этот японец долго жил в Америке и видел постройку железных дорог и туннелей. Эгава сказал, что правительство начинает гонку вооружений, желая обучить Японию по образцу Европы и Америки. Становилось все холоднее, и от стен дуло. В такую погоду хибачи с горячими углями и саке отвлекают от неприятных ощущений. При шуме ветра совершенно не слышно было, как подъехал самурай и поднялся на крыльцо, он только что из Хэда. Японское судно с 20 эбису и 5 японцами выброшено на другой стороне моря, Суруга, под горой Фудзи. Судно путятина в море нет, оно исчезло, и нигде не видно его мачт. Корабль в Хэда не пришел, и на берегах моря Хэда все наблюдают, желая его увидеть. Эгава поднялся. Потерять такое судно — это потерять для Японии величайшее сокровище. Хотя Диана не пароход, но для Эгавы это значение не имеет. Он знает, что основное устройство парусных и паровых судов американцев и европейцев одинаково. Потом они на парусные судна ставят машину, и получается пароход, который может ходить и под парусами, и при помощи винта. Главное — корпус судна. Пока что японцы совершенно не знали устройства европейских кораблей. Попытки были сделаны в Урага, когда там стояли американцы. Эгава побывал на кораблях Перри, срисовывая все, что возможно. Японцы облазили все пароходы внутри и снаружи. Впоследствии в Урага было построено судно Хоомару, волшебная птица, но она получилась наполовину европейским, а наполовину все-таки японским. Старые мастера с верфи все делают по-своему. У Эгавы не было главного — чертежей, когда они начинали работать. А это важнее всего. Оказывается, что недостаточно снять и срисовать все с парохода Перри. Да, и всем ведь известно, какая Перри злая собака. Как ему вздумается, так он и поступал с японцами. Он так и не дал чертежей. А после первой неудачи Эгава заложил еще одно судно. Путятин обещал при ремонте фрегата объяснить японским инженерам устройство своего корабля и оставить им чертеж. Как же быть? Ведь второе судно уже начато нами в Урага. В море Хэда и до самого подножья Фудзиямы не видно иностранного корабля, — сказал Эгава. Кавадзи знал, что этот человек — огонь. У него острый и смелый ум. Самым знатным вельможем он смело говорит то, что думает. Он давно утверждает, что надо открывать страну и перенимать все, что можно от европейцев, что японцев надо посылать учиться в Америку и Европу. У него в Нираяма, в отчине, науками занимаются успешнее, чем в государственном управлении наук у Хаяси в Эдо. Путятин погиб... — спросил Цуцуй. — Нет, Путятин очень опытный моряк и не может так просто погибнуть со своей командой. — Да, Мурагаки обращался к гадальщику, и тот объявил, что Путятин совершит в истории Японии знаменитые действия, — сказал Цуцуй. — Что же придумал Путятин? — И где этот морской дракон? — подумал Кавадзи. Эгава Тородзаймон быстро собрался. Он надел свою коническую шапку из осоки. За поясом у него обе сабли на месте. Он вышел из храма и за воротами сел на коня и в сопровождении двух самураев, пренебрегая своим высоким положением, поскакал туда, где, по предсказанию гадальщика, происходили важные события в современной истории Японии.